И теперь осталось только рассказать про свиту необычного синодального проверяльщика. Ибо в своем роде эта пара была не менее колоритной, чем сам Владимир Львович. Секретарем при нем состоял губернский секретарь Тихон Еремеевич Спасенный, тот самый благообразного вида господин, что ласково кивнул будочнику из окна черной кареты. По самой фамилии этого чиновника, а еще более по манере держаться и разговаривать, было ясно, что происходит он из духовного звания. Говорили, что Константин Петрович приблизил его к своей особе, выдвинув из простых псаломщиков. Видно, усмотрел в скромном причетнике нечто особенное. В синоде Тихон Еремеевич состоял на должности мелкой, невидной и малооплачиваемой. Однако часто бывал удостоен доверительных с глазу на глаз бесед с самим обер-прокурором, так что многие даже и среди иерархов его побаивались. К Бубенцову этот тихий как мышь чиновничек был представлен в качестве ока доверяющей, но проверяющей власти. И поначалу выполнял свои обязанности добросовестно, но ко времени прибытия вышеупомянутой кареты в Заволжск совершенно подпал под чары своего временного начальника и сделался безоговорочным его клевретом, очевидно рассудив, что никто же может двема господинама работать. Чем взял его Владимир Львович, нам неведомо, но думается, что для такого изобретательного и талантливого человека задача оказалась не из трудных. Тихон Еремеевич сохранил верность своему ремеслу, только теперь шпионил и вынюхивал не во вред Бубенцову, а исключительно ради его пользы. Очень возможно, что, будучи человеком дальнего ума, углядел в подобной смене вассальной зависимости для себя выгоду. При невеликом росте и вечной привычке втягивать голову в плечи Спасенный обладал противоестественно длинными, клешастыми руками, свисавшими чуть не до колен, поэтому Владимир Львович первое время звал его орангутангом, а после приспособил ему еще более обидную кличку – срачица. Дело в том, что Тихон Еремеевич отличался истовой набожностью. Через слово к месту и не к месту употреблял речение из Священного Писания и как-то раз имел неосмотрительность произнести перед своим сюзереном, что во убеждении от лукавого носит под сюртуком некую особенную сорочку, которую назвал «освященной срачицей». На шутки начальника Спасенный, как подобает христианину, не обижался и лишь кротко повторял: «Окропишемя и сопом и очищуся, омыешемя и паче снега убелюся». Губернский секретарь повсюду тенью следовал за Бубенцовым, однако при этом каким-то чудом успевал еще и мелькать в самых неожиданных местах, благо в Заволжске он освоился на удивление быстро. То его видели в храме, подпевающем на клиросе, то на базаре, торгующемся из-за меда с пасечниками-староверами, то в салоне у Олимпиады Савельевны, беседующем со стряпчим Коршем, который считается у нас в губернии первым докой по наследственным делам. Поразительно, как субъект, подобный Спасенному, мог водиться и даже приятельствовать с зверообразным бубенцовским кучером. Этот Мурат был сущий абрек, разбойник с большой дороги. В Заволжске его окрестили черкесом, хотя был он не из черкесов, а из какого-то другого горского племени. Ну да кто там их чернобородых разберет? Мурат состоял при Владимире Львовиче не только кучером, но и камердинером, и дядькой, а при случае и телохранителем. Никто толком не знал, с чего он был так по-собачьи предан своему господину. Известно лишь, что ходил он за Бубенцовым с самого детства и достался ему в наследство от отца. Бубенцов-старший из кавказских генералов когда-то давно, лет 20 или 30 назад, спас юного Мурада Джураева от мести кровников, увез с собой в Россию. Может, и еще что-то там было особенное. Но этого за волжанам вызнать не удалось, а Мурада расспрашивать храбрости не хватило. Больно уж страшно он смотрелся. Башка бритая, лицо все заросло густым черным волосом до самых глазищ, а зубы такие, руку по локоть откусит и выплюнет. По-русски Мурад говорил мало и нехорошо, хоть прожил среди православных много лет. Веру тоже сохранил магометанскую, за что подвергался миссионерскому просвещению со стороны Тихона Еремеевича, но пока безрезультатно. Одевался по-кавказски, в старый бешмет, стоптанные чувяки, на поясе большущий, окованный серебром кинжал. Кривоногой, раскачливой походки Мурада, в широких плечах ощущалась звериная сила, и мужчины в его присутствии чувствовали себя скованно, а женщины простого звания пугались и замирали. Как-то ни странно, У кухарок и горничных черкес пользовался репутацией интересного кавалера, хотя обходился с ними грубо и даже свирепо. На второй неделе бубенцовского пребывания заволжские пожарные сговорились с мясниками поучить басурмана уму-разуму, чтоб не портил чужих девок. Так Мурат в одиночку разметал всю дюжину учителей и потом еще долго гонялся за ними по улицам. Федьку мясника догнал и, верно, убил бы до смерти, если б не подоспел Тихон Еремеевич. До убийства не дошло. Но некоторые из горожан, то подальновидней, призадумались, чувствуя в этом скандале, особенно в том, что полиция не посмела остановить Буяна, приближение смутных времен, и то сказать. Погромыхивало в губернской атмосфере, и черное небо озарялось пока еще безгласными, но зловещими зарницами. Однако не слишком ли мы уклонились от основной линии нашего повествования? Сестра Пелагии давно уже вошла в широко распахнутые ворота Дроздовского парка, и теперь придется за ней поспевать.